Парадигма, контекст, картина мира. Если спросить, чем я занимаюсь практически всю свою жизнь, я отвечу одним словом – переменами. Моя специальность, молодые люди, – это продажи перемен. Да, с легкой руки одного вашего коллеги из пишущей братьев журналистов, меня теперь все называют продавцом перемен. Я говорил о переменах, изучал перемены, преподавал, склонял своих учеников к переменам и, конечно же, постоянно менялся сам. Неудивительно, что в конце концов я стал настоящим специалистом по переменам. Выступая перед десятками тысяч людей, я пытался продать им предельно простую идею. Счастье зависит от способности меняться. Если сформулировать то же самое на китайский манер, в стиле Лао-цзы, то получится. Путь перемен – это путь к счастью. Я продавал перемены, предлагая людям изменения в самых разных сферах. От духовной до материальной. Глядя на общество, погрязшее в проблемах, я знал, как помочь людям. Если не всем, то хотя бы некоторым. Я предлагал самое эффективное средство от их недугов, к тому же скрытое внутри них. Какое, мистер Сазерленд? Способность к переменам, друзья мои. Способность к переменам. Как и все сильнодействующие лекарства, оно очень горькое на вкус, зато эффективное. И я знаю, чем больше проблем у человека, тем более глубоким должны быть изменения. Поясните, Джеймс. Проблемы в семье – надо меняться. Проблемы со здоровьем – надо меняться. Проблемы с финансами – надо меняться. Проблемы с лишним весом – надо худеть, то есть меняться. Одним словом, если плохо, меняйся, пока не поздно. Это звучит очень жестко, но когда жизнь обрушивает на нашу голову лавину проблем, скорее всего, она просто хочет сказать нам: «Друг мой, пора меняться». А дальше выбор невелик. Либо мы принимаем вызов, меняемся и преуспеваем, либо не меняемся и очень скоро оказываемся на обочине жизни, лишний раз подтверждая истину, что выживает не сильнейший, а наиболее восприимчивый к переменам. «Но ведь это несправедливо и очень грустно, Джеймс», — вздохнула Лиза. «Принцесса, в чем несправедливость? Это то же самое, как если во время дождя ты будешь сетовать на тучи, вместо того, чтобы взять зонтик. Глупо спорить с законами природы и неразумно на них обижаться. Ты или признаешь их как факты, живешь, или не признаешь и сталкиваешься с угрозой жизни. Именно так, моя девочка, именно так. Согласны, молодые люди?» «Да», — хором подтвердили Макс и Лиза. «Вот видите, а вселенная от вашего согласия ни холодно, ни жарко», — улыбнулся старик. «Просто соглашаясь, вы начинаете воспринимать жизнь со всеми ее сложностями, глубиной и масштабом во всей ее многогранности. И тем самым даете себе возможность быть успешным, счастливым человеком. Это может показаться странным, но еще со школьной скамьи меня больше интересовало устройство человеческого мышления, нежели анатомия кольчатого червя. Я искренне сожалел, что в школе мы не изучаем психологию так же серьезно, как биологию или физику. Конечно, исследовать законы природы здорово, но я уже тогда чувствовал, что знать законы психологии намного важнее. Я смутно догадывался. Понимая, как работает человеческий разум, можно сначала понять себя, а со временем и других людей. Но в обычной школе, где я учился, и близко не было ничего подобного, и поэтому все мои знания по психологии, а также социологии и антропологии я получал самостоятельно. Частично из книжек и лекций, а в основном на практике, обучая и создавая бизнес, набивая шишки, споря или соглашаясь. И я пришел к одному очень важному выводу о мышлении человека. «Какому?» – спросил молодой человек. «Отвечу, мой друг. Мышление человека не является свободным или легким, как перышко. Несмотря на распространенное выражение «течение мысли», человеческая мысль вовсе не ведет себя как жидкость. Она двигается, но никуда не течет. Наше мышление не меняет форму и совсем не похоже на желе или сметану. Оно может передвигаться, решая практические задачи, но само по себе остается целостным и монолитным. Если подбирать сравнение, то наше практическое мышление напоминает скорее экскаватор, нежели желе. Оно работает жестко и эффективно. Оно может перекопать все вокруг, но само останется прочным и незыблемым. Что вполне естественно. Хочешь выжить в жестоком мире – будь тверже его. Хочешь расколоть камень – нужен инструмент крепче камня. Когда для описания мышления используют выражение «полет мысли» или «безграничное сознание», это звучит очень красиво, но абсолютно неверно по существу. Эти слова больше подходят для описания творческих поисков. А в обычной жизни, решая бытовые проблемы, человек мыслит четкими формулами и следует однажды усвоенным правилам. Иногда родственникам, особенно супругам и родителям, кажется, что в наших головах царит хаос. Ничего подобного, там все устроено очень жестко и практично. Мышление человека можно сравнить с огромной связкой ключей, хранящейся в его памяти. Как только разум видит закрытую дверь, очередную жизненную проблему, он достает связку и быстренько подбирает ключ. Если ключ подходит и проблема решается, то человек счастлив. И его не особенно беспокоит, что некоторые двери вообще не открываются, а некоторые ключи давно не использовались и заржавели. Он готов закрыть глаза на пару-тройку парадоксов и нестыковок. Ведь пока большинство проблем решается, все идет хорошо. «Как ты прав, Джеймс», — грустно промолвила Лиз. «Это мое видение, мой опыт, моя жизнь, девочка моя», — ответил гуру. «Вот что интересно. Хотя человек по своей природе довольно-таки любопытен, в большинстве ситуаций он даже не пытается исследовать каждую проблему и самостоятельно сконструировать ключ для ее решения. Обычно у него нет ни времени, ни желания. Ему не нужны поиски, ему нужны быстрые решения. Поэтому он берет стандартную, имеющуюся в его распоряжении связку и вставляет ключи, заложенные в его память воспитанием и опытом. Поскольку этот процесс происходит подсознательно, то человек даже не замечает, как он пользуется этим набором для решения своих повседневных проблем. Интересная метафора, Джеймс. Ты хочешь сказать, что мы сами себе создаем проблемы, стараясь упростить отношение к жизни? Спросил Макс. Я хочу сказать, что происходит это подсознательно, и чтобы выявить это отношение к жизни, как раз и нужны кризисы и проблемы. Как в медицине. Чтобы обнаружить спрятавшуюся хроническую болезнь, врачи устраивают пациенту провокацию. Болезнь переходит в острую стадию, и можно видеть ее симптомы. И затем, по симптоматике и анализам, назначить эффективное лечение. Раз вам понравилось, я продолжу метафору с ключами. Стандартная связка ключей, предназначенная для открывания бытовых дверей жизни, хранится внутри нашего сознания и называется социально-экономическая парадигма. Поскольку этот научный термин звучит нечасто, то стоит начать с определения. Сам термин «парадигма» впервые ввел американский философ и историк науки Томас Кун в 1962 году. Итак, парадигма – это набор статичных мировоззренческих формул, модель целостного, свободного от противоречий видения мира. Парадигма – это не просто свод правил, это скорее целостное мироощущение, существующее вместе со всеми успехами, достигнутыми благодаря ему, а также со всеми проблемами и противоречиями, возникшими в результате его влияния. Для обычного человека парадигма – это устойчивая форма мышления, совокупность убеждений и ценностей, а также набор стандартных правил, позволяющий решать текущие бытовые проблемы. Можно сказать, что это картина мира, состоящая из набора контекстов и которую соблюдает человек. Наше мышление – некая матрица, сумма теоретических и практических знаний, общность подходов и принципов жизни. Бизнесменам это можно объяснить по-другому. Парадигма – это некий универсальный бизнес-план, набор проверенных временем схем и решений, позволяющих эффективно развивать бизнес. Причем он впитывается в сознание не столько во время получения степени магистра делового администрирования, MBA, сколько из знакомства с историями успеха. О них я обещал вам рассказать, но обратимся к ним чуть позже. Наша картина мира, контекст, наша парадигма мышления, так же как язык или культура, усваиваются автоматически. Например, здоровый человек вообще не замечает атмосферного давления, хотя на него и давит воздушный столб весом около 16 тонн. Но попробуйте нырнуть в воду хотя бы на пару метров, и у вас тут же затрещит в ушах. Почему? Потому что на вас, кроме воздуха, будут давить еще и 2 метра воды. Точно так же наличие определенного стиля мышления не ощущается до тех пор, пока не наступает кризис или пока мы не столкнемся с носителем другого контекста. Столкновение с другим восприятием – это переживание не из приятных. В момент соприкосновения с чуждым обычный человек переживает те же ощущения, что и при резком погружении в другую культуру. Такой своеобразный культурный шок. Соприкосновение с другим мышлением может вызвать протест, брезгливость и неприятие вплоть до отвращения. Человек чувствует, это действительно нечто чужое, оно отвратительно и оно пугает. «Приведи, пожалуйста, конкретный пример, Джеймс», – попросил Макс. «Хорошо. Например, попробуйте накормить свининой правоверного мусульманина. Или намекните православной христианке, что не будете возражать, если она станет вашей четвертой женой. А потом предложите иудею поработать в субботу. И вы сразу же все поймете. Причем это дойдет до вас в очень неприятной, если не сказать опасной форме. Какую реакцию вы получите в результате?» «Даже боюсь представить», — пробормотала Лиз. «Я подскажу, принцесса. Гнев, неприятие, отвращение и брезгливость. Это и есть культурный шок в чистом виде, и он может сопровождаться самыми острыми реакциями. Ведь пищевые запреты и семейные предписания – это важнейшие элементы любой культуры, поэтому не пытайтесь проверить это на практике. Это вредно для здоровья и опасно для жизни». Вот почему, сталкиваясь с чужой культурой или чужим стилем мышления, другой парадигмой или другим контекстом, многие ощущают прямо-таки физическое отвращение. «Как это все сложно, мистер Сайзерленд», — сказала девушка. «Знаешь, Лиза, я отвечу тебе поговоркой старинного русского полководца по фамилии Суворов, который дошел со своим войском до Альп. Так вот, он говорил: «Тяжело в учении, легко в бою». Это значит, что, приступая к переменам, принимая их, ты обязательно сменишь свое не самое эффективное мышление на другое, которое приведет тебя к успеху и намеченной цели». «Я понятно объясняю, друзья мои?» «Сложно, но понятно», — ответил Макс. «Я согласна с Максом. Сложно, конечно, и слишком глубоко для меня, но все-таки я понимаю, о чем ты говоришь, Джеймс», — сказала Лиз. «Хорошо, подведем промежуточный итог. Мышление не аморфно. Оно меньше всего напоминает жидкость, которая покорно принимает форму любого сосуда. И уж если говорить о жидкостях, то наш разум больше похож на цементный раствор. Вначале он жидкий, но после того, как застынет, становится очень прочным». В детстве и юности человек усваивает определенную картину мира, вырабатывает определенный контекст, и это затвердевает и обычно служит человеку до самой смерти. Кстати, после застывания цемент, как и восприятие мира, почти не гнется, только ломается. Сталкиваясь друг с другом на жизненных дорогах, носители различного мышления могут причинить себе такие же повреждения, как два автомобиля, не сумевшие разъехаться на узком шоссе. Наше мышление – как железнодорожное полотно, по которому движется поезд нашего сознания. Именно оно определяет станцию назначения, на которую мы прибудем, вне зависимости от того, насколько наш состав нагружен навыками, знаниями и опытом. Джеймс, скажи, а это для всех обязательно? Что именно? Ну, менять стиль мышления, пересматривать сложившуюся у себя картину мира. Макс, а тебя все устраивает в твоей жизни? Ну, в принципе, да. В принципе. А если честно, Макс, есть в твоей жизни что-то, чего ты не можешь никак достичь? Ты подходил к этой проблеме и так, и эдак, но проблема не решается. Макс, скажи ему, у тебя есть уникальная возможность поработать с самим мастером, с энтузиазмом включилась Лиза. Ты готов поработать над проблемой с моей поддержкой, Макс? Спросил Джеймс. «Да, мистер Сайзерленд, давайте попробуем».